«Хорошо», — сказал я сдержанно, — «договорились». «По сути, вам нужно найти Белкина, правильно?» — сказал он, воодушевляясь. «Я не отрицал, но он требовал устного подтверждения». «Правильно?» «Да-да, правильно, правильно». «А Белкина мог украсть только этот так называемый Зиялов с его сестрицей, правильно?» «Почему вы так думаете?» «Ну, поскольку Белкин их искал по всему Баку и поехал искать их в Москву. И не потому, что влюбился в эту зияловскую сестрицу, это ерунда. Он сегодня влюбится в одну, завтра в другую, при этом Радий покосился на Инну и сказал ей: «Извини, Инночка, но он шалопай, шалопай, ну что поделаешь?» И опять повернулся ко мне. Они стащили у него пропуск в погранзону, вы понимаете? Он это не написал в рукописи, он написал, что все документы были на месте, но мне-то он сказал, они свистнули у него пропуск в погранзону. И он боялся, что они его используют, мало ли, бандиты же. А заявлять в милицию тоже не хотел. Ему бы всыпали за это, сняли бы с поездки с Брежневым. Понимаете? Ну вот, он и метался по Баку, искал этого Зиялова. «Но его фамилия не Зиялов», — перебил я. «Вот-вот, в этом ведь фокус. Белкин не мог вспомнить его фамилию. И специально поехал во дворец пионеров искать своего бывшего руководителя географического общества». «А при чем тут дворец пионеров?» — перебил я удивленно. «Он с этим Зияловым в одной школе учился». «В рукописи, в рукописи!» — воскликнул Радий. «Но вы же читали в самом начале, что он решил маскировать правду вымыслом». «Я так и подумал, что вы, конечно, будете искать этого Зиялова среди школьных друзей Белкина. Ведь вы искали, правда? Или даже и до сих пор ищете, да?» — добивался он. «Ищем, ищем», — сказал я. «Ну вот», — победоносно воскликнул Свердлов. «Вот, а на самом деле они учились не в одной школе и даже не в одном классе, а были членами географического общества Бакинского дворца пионеров. Очень было знаменитое общество. Побеждало на всесоюзных сборах юных географов, потому что руководил замечательный человек. Ну, так во всяком случае мне Белкин рассказывал. И он к этому старику специально в Курдымир поехал, чтобы узнать настоящую фамилию Зиялова и его адрес. Старик до сих пор с половиной своих питомцев переписывается». «Ну что, я узнал?» — спросил я. «Вот этого я не знаю, честное слово. То есть думаю, что узнал. Но меня уже в Баку не было. Он поехал в Курдымир в последний день перед отлетом в Москву, а я в этот день мотанул в Ленкорань снимать фотоочерк о хлопкоробах. Это и в рукописи у Вадима написано. А почему же вы думаете, что он узнал адрес Зиялова? Вот, прошу вас». И Радий Свердлов положил передо мной листок из блокнота. Размашистым почерком Белкина на нем было написано: «Старик, все замечательно, я их достану. Спасибо за все, Вадим». «Это лежало у меня дома, когда я вернулся из Ленкорани», — прокомментировал Свердлов записку. Я взглянул на часы. «Радий, во сколько вы улетаете?» «Только не моим рейсом. Пожалуйста», — возмолился он. «Это и так будет очевидно. Я слетал в Москву, и тут же из Москвы прилетает следователь. Послушайте, Радий Моисеевич, если вы решили сообщить нам важные сведения, вы же понимали, что я должен ими воспользоваться. Иначе зачем вы меня позвали?» «Потому что я прочел вот это». Он стукнул ладонью по рукописи Белкина. «Он тут назвал меня Котовским. Это очень смешно. Но вообще он тут обо мне так тепло написал, что я ему и нянька был, и доктор. А как же я могу теперь продать его этим бакинским сукам-мафиозникам? Они же все бандиты. Дали мы им власть на свою голову. Хотел бы я, чтобы мой дед встал из гроба. Я бы ему показал эту власть советов». Телефонный звонок прервал его. Инна сняла трубку и тут же передала ее мне. «Вас, Игорь Иосифович». Я взял трубку, услышал голос полковника Серебренникова. «Слушай, Игорь, там у тебя есть какой-нибудь радиоаппарат?» «Что ты имеешь в виду?» «Не понял я». «Ну, спидала какая-нибудь или еще что, голос Америки можешь поймать?» Я оглядел квартиру. Тут, как в любом московском доме, была и спидала, и радиола. «А что случилось?» — спросил я Серебренникова. «Ну, поймаю голос Америки. Через 10 минут они будут повторять последние известия. И Светлову дай послушать. Ему тоже будет интересно. Ну, пока». И Серебренников дал отбой. Через 10 минут с разрешения Инны Свердлова Я поднял спавшего в машине Светлова, и мы услышали по спиделе характерный голос вашингтонского диктора. «У микрофона Владимир Мартин. Передаем заключительный выпуск последних известий. По сообщению агентства Reuters, сегодня в Москве в гостиницах «Украина», «Метрополь», «Пекин», в арбатском баре «Жигули» и других общественных местах советской столицы арестована большая группа торговцев наркотиками. Сообщается также, что в момент преследования на Калужском шоссе одного из деятелей подпольного бизнеса произошла автокатастрофа, в результате которой погибли два человека».